Тебе, Господь, мое моление, бессилен я, дай силу мне, к тому всю жизнь мое стремление, чтоб свято жить мне на земле. Я здесь не чуждо мне, стремлюсь душой, просторы рая, где ярче, лучше и светлее. Мечта моя, страна родная, мне постигнет ложь людская, там брат не станет злым врагом, я здесь не свой, страна чужая, и для души все чуждо мне, стремлюсь душой, просторы рая. Я рвусь туда, где руки брата не обогрит людская кровь, не жизнь чиста, где милость свята, где вместо воздуха любовь. Я здесь не свой, страна чужая, и для души все чуждо мне.